Во всех магазинах были опущены жалюзи, и лишь автоматы винной лавки, будто съежившись в ряд, терпеливо ждали рассвета. Иногда воздух шелестел шинами дальнобойщиков. Я вернулся на кухню, выпил еще немного коньяку и опять раскрыл под колесами. Когда я закончил книгу, начало светать. Я вскипятил чайник, выпил растворимого кофе и написал в блокноте на столе записку. Выпил немного коньяку, купил под колесами, уже рассвело, и я пойду к себе. До свидания. Потом подумал и приписал. «Ты такая милая во сне». Затем я вымыл чашку, потушил на кухне свет, спустился по лестнице, тихонько приподнял жалюзи и вышел наружу. Подумал было, вдруг соседи решат, что я взломщик. Но в 6:00 утра на улице никого не оказалось. На меня покосились только собравшиеся на крыше вороны. Я бросил прощальный взгляд на окно комнаты Мидори с бледно-розовыми занавесками, добрался до станции электрички, вышел на конечной и пошел в общагу пешком. Работала небольшая забегаловка, в которой я съел комплексный завтрак, теплый рис, суп, мисо, немного овощей под маринадом и глазунью. Обошел территорию с тыла, тихонько постучал в окно Нагасавы на первом этаже. Тот сразу же открыл створку и впустил меня к себе в комнату. «Может, кофе?» — спросил он. Но я отказался, поблагодарил его и пошел к себе. Там почистил зубы, снял брюки и, нырнув в постель, крепко закрыл глаза. Вскоре пришел сон без сновидений, тяжелый, как свинцовые ворота. Я каждую неделю писал наукой и уже получил от нее несколько ответов. Сравнительно короткие письма. В одном из них было: «Наступил ноябрь. Утром и вечером уже холодно. Почти сразу, как ты вернулся в Токио, пришла осень. Кажется, внутри у меня образовалась глубокая дыра, и я долго не могла понять, то ли это потому, что тебя нет рядом, то ли из-за смены времен года. Мы с Рейко часто говорим о тебе. Она тоже передает тебе привет. Она по-прежнему ко мне внимательна. Если бы не она, я бы здесь не выдержала. Когда становится печально, я плачу. Рейко говорит, это хорошо, что я могу плакать. Но печаль очень трудно выдерживать. Когда мне печально, из мрака ночи ко мне обращаются разные люди. Будто стонут ночью от ветра деревья. Так разные люди пытаются со мной заговорить. И я часто разговариваю с Кидзуки и своей старшей сестрой. Им оказывается тоже печально, и хочется найти собеседника. Иногда в такие тяжкие печальные вечера я перечитываю твои письма. Многие вещи внешнего мира меня беспокоят, но то, что происходит в твоем мире, меня очень успокаивает. Странно, да? Интересно, почему? Поэтому я их перечитываю по много раз и даю почитать Рейко. А потом мы о них разговариваем. Мне очень нравится то место, где ты пишешь об отце Мидори. Твои письма раз в неделю мы ждем очень. Они тут вообще как редкое развлечение. Я тоже стараюсь находить на них время, но как только вижу перед собой листки бумаги, настроение сразу пропадает. Это письмо, например, я пишу, собрав в кулак всю свою волю, потому что Рейко ругает меня за долгое молчание. Только не пойми меня неправильно. Я о многом хочу тебе рассказать и написать. Просто не могу это выразить. Поэтому письма для меня — тяжкий труд. Мидори, судя по твоим письмам, человек интересный. Я прочла твое письмо, и мне показалось, что ты ей нравишься. Сказала об этом Рейко, а в ответ: разумеется, мне он тоже нравится. Мы каждый день работаем, собираем грибы и каштаны, а потом их едим. Целыми днями рис, то с каштанами, то с грибами. Так вкусно, что едим, не наедимся. Правда, Рейко по-прежнему ест мало и только курит свои сигареты. Птицы и кролики живы-здоровы. До свидания. Через 3 дня после моего 20-летия принесли посылку от Наока. В В посылке был виноградного цвета свитер с воротником и письмо.